Проклятая Доггер-банка. Это история одной тайны, которая до сих пор остается не до конца раскрытой. Для меня она началась еще в пору моей юности, в конце 40-х годов. Помню, что однажды в трескучий мороз я зашел в лавку букинистов на улице Жуковского. Я перебирал книжные завалы, и мне попался рыхлый том издания исторической комиссии по описанию действий русского флота в войне с японцами. Возле меня копался в рухляде старик, на запястье которого я заметил редкую в наше время цветную татуировку. Красно-зеленый осьминог увлекал в пучину обнаженную красотку. «Вас удивила моя татуировка?» — спросил он меня. «Увы, это глупая память о Нагасаке, где я был в плену у японцев». «Когда?» «В 5-м, конечно. Не в 45-м, а именно в 5-м году. Я был тогда мичманом на эскадре Рождественского». Старик тронул книгу, которую я рассматривал. «Кстати, именно здесь говорится о памятном гульском инциденте на Доггербанке. Но многое фальсифицировано, и правды вы никогда не узнаете». Я приобрел какие-то книги и вышел на улицу, где снова встретил этого человека. Мы пошли с ним по Литейному, разговаривая. Было холодно, и я предложил ему зайти в ближайшее кафе. «Вы, я вижу, все-таки купили эту книжицу, где столько вранья, случай на Доггербанке. Все это чепуха. Знаете, юноша, что сказал Декарт?» Я не знал, что сказал Декарт, и старик, поразив меня своей памятью, процитировал: «Чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов». Мне это понравилось, а старый моряк продолжал: «Неужели вы думаете, что русский флот, всегда славный традициями гуманизма, мог бы на Доггербанке расстреливать флотилию безоружных рыбаков? Да никогда! Все было не так, как пишут. Традиции хороши, когда они подкрепляют добрые дела, но безобразно, если ложь существует только в силу сложившейся традиции. Хотите, я вам расскажу сейчас то, чего не знает никто». При энергичных жестах его руки красно-зеленый японский осьминог начинал двигаться, словно оживая. Теперь, когда со времени этого инцидента прошло более 70 лет, о событиях на Доггербанке можно говорить без душевного надрыва, спокойно и вразумительно. Начнем с того, что Доггербанка — это обширная отмель посреди Северного моря, на которой издревле ловилась жирная и сочная треска. Передо мною сейчас баррикада старых, затерханных книг. Раскрываю одну из них. «Заграничная охранка по секретным документам агентуры и департамента полиции». Издание 1917 года, так сказать, по самым горячим следам революции. Оказывается, что в 1904 году, когда началась война с Японией, на охрану эскадры Рождественского, отплывавшей на Дальний Восток, было отпущено 300 тысяч рублей. Самые опытные филеры, следившие до этого за деятельностью эмигрантов, были перенацелены на слежку за неуловимым шпионом Акаши, который возглавлял в Европе японскую разведку. Вскоре в портах Европы были замечены матросы и офицеры японского флота, а затем главный морской штаб в Петербурге получил сведения, что в Северном море эскадру Рождественского поджидают новейшие японские миноносцы. «Черт возьми, но откуда они там взялись?» Недоумение морских специалистов было понятно. «Господа, наша охранка не слишком-то чистоплотное заведение. Не припахивает ли тут очередной провокацией?» Да, мало кто верил, что руки адмирала Того способны от Токио дотянуться до Ла-Манша. Царская охранка, конечно, сама по себе вызывала омерзение, но нельзя забывать, что в ней служили и опытные разведчики-международники. Огульно отрицать данное, добытое ими, было нельзя. При этом вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. Наконец, если паниковала охранка, то вряд ли ошибалась команда пограничного корабля «Бакан», дрейфовавшего в северных морях. С Бакана тоже видели загадочные миноносцы, старательно притаившиеся в безлюдных шхерах Норвегии. А русская эскадра под брейд-вымпелом вице-адмирала Рождественского приближалась к Доггер-банке. Накануне плавучая мастерская «Камчатка» из-за ремонта в машине отстала от эскадры. Рождественский через русское посольство в Копенгагене был уже извещен, что в Северном море подозрительные миноносцы шляются по ночам без опознавательных огней, и потому адмирал велел эскадре усилить боевую готовность. Во избежание роковых ошибок все русские миноносцы заранее были отправлены впереди эскадры и уже находились во французских портах. Флотская радиосвязь пребывала тогда в первозданном состоянии, называясь беспроволочным телеграфом, но радио уже играло большую роль. И вот около 8 часов вечера радиостанции русской эскадры стали принимать запросы с отставшей Камчатки, которая обращалась к броненосцам эскадры, запрашивая их: «Покажите ваш курс, обозначьте свое место прожекторами». Это было подозрительно, и рождественский человек недоверчивый велел отвечать туманно: «Держитесь ближе к Доггербанке». «У меня, — сказал вице-адмирал, — нет уверенности, что это запрашивает Камчатка. Кто-то играет на наших нервах». Наконец, эфир ожил снова, заговорила сама Камчатка: «Атакована неизвестными миноносцами. Веду огонь». Одинокая, плавучая мастерская вдруг оказалась в окружении 4 загадочных миноносцев. На запрос дать позывные миноносцам мгновенно дали точные позывные русской эскадры, но позывные вчерашнего дня. В ночи возникло розовое зарево. Это вспыхнул порох, как всегда и бывает при залпе из торпедных аппаратов. Минная атака. Камчатка решила постоять за себя и произвела 300 выстрелов, зафиксировав разрывы снарядов в надстройках неизвестных миноносцев, после чего они тут же растаяли в ночи. На эскадре росло нервное напряжение. Была уже полночь, но люди не спали, прислушиваясь к шуму моря, к звонкам вахты и шипящему свисту, вылетающему из амбушюров переговорных труб. Рождественский просигналил эскадре: «Ожидать минной атаки с кормовых румбов». В штурманской рубке флагмана трепетно мигали лампы приборов, часы показывали 00:55. Тревожные горны взорвали суровое молчание эскадры. Трапы вздрогнули от топотни тысяч матросских ног, буцавших в окантованные медью ступени. Разом провыли корабельные элеваторы, подавая по лифтам боезапас к пушкам. По рельсам подачи уже катились острорылые болванки снарядов. Вдоль горизонта плыли огни кораблей, а в небе сгорала красная ракета. Марсовые пулеметы включились в общую канонаду, и людей на мостиках осыпало звонким дождем стреляных патронных гильз. Слышались выкрики наблюдателей: «Трехтрубный миноносец по левому крамболу! Вижу еще один на пересечке курса, весь в дыму!» Здесь же, среди кораблей эскадра, срезая ей курс, крутились и траулеры тресколовной флотилии. Активная стрельба продолжалась не более 12 минут, после чего флагман велел выстрелить лучом прожектора строго по вертикали, в небо. Это был сигнал прекращения огня. Пушки закинули чехлами, в погреба скатили боезапас. Офицеры спускались в кают-компании, переговариваясь. «Миноносцы прикрывались бортами рыболовецких судов. О боже, я ведь видел тонущий траулер! Возможно, что и траулер задели, но, прослужив 30 лет на флоте, я как-нибудь сумею отличить рыбака от миноносца. Жаль, если мы случайно задели несчастных тресколов. Как бы, господа, не получилось международного скандала». Много лет прошло с той поры, когда я познакомился в лавке букиниста со старым офицером нашего флота, но до сих пор не забыл его трагического рассказа. «Будучи ранен, я попал в плен к японцам при Цусиме и был отправлен в госпиталь Нагасаки. Здесь же меня застало известие о подписании Портсмутского мира, после чего наши раненые офицеры стали общаться с офицерами японского флота, бывшими на излечении. Помню, в наш барак принесли командира японского миноносца, у которого колени и ступни разнесло так, будто их изнутри взорвало. В разговоре выяснилось, что он привел миноносец из Европы, схватив попутно острейший ревматизм. «Ваша гнилая осень, — сказала мне, — намного хуже японской зимы. Я вышел в море как раз в октябре, и видите, что сделал со мной ваш хваленый европейский климат». «В октябре?» — спросил я его, памятуя, что и наша эскадра отплыла в октябре. «Простите, а под каким же флагом вы шли через Суэц?» Командир японского миноносца засмеялся. «Конечно, не под японским, но не могу сказать, под каким это тайна. За вашей эскадрой стелился по волнам такой сильный дым, что мы шли за вами в этой адской туче дыма, насыщенной мелким горячим углем, отчего все переболели конъюнктивитом глаз, но зато вы, русские, вряд ли нас видели». «Тогда я поставил вопрос ребром. Скажите, не ваши ли миноносцы попались нам в момент печального гульского инцидента?» Японец засмеялся и сказал, что я слишком любопытный молодой человек. Но ответить на мой вопрос он не имеет права, ибо его связывает присяга императору. Вечером мы выпили с ним по чашечке саке. Он задрал рукав халата и показал мне руку, вдоль которой от локтя до запястья тянулся длинный розовый шрам от скользящего осколка снаряда. «Я вам ничего не сказал. Я вам только показал», — проговорил японец. И тут я понял, кого мы обкладывали снарядами на Доггербанке. «Позвольте», — спросил я, — «откуда же тогда в Северном море могли взяться японские миноносцы?» «Вопрос закономерен», — отвечал мне старый моряк. «Но по газетам известно, что миноносцы для флота Микадо строились на британских верфях. Японские команды приняли их от англичан в самой же Англии, и таким образом миноносцы сразу же заняли позицию на курсах нашей эскадры. Не забывайте, что Англия тогда была самой горячей союзницей Японии и, конечно, пакостила нам где только могла. Вот, по сути дела, и все. А дальше начинались загадки. Прежде разложим все товары по полочкам. Вот бесспорный факт. Один из снарядов, выпущенных с эскадры, случайно попал в легендарный крейсер «Аврора». Причем при взрыве священнику крейсера оторвало руку. Огнем нашей же артиллерии был потоплен один английский трескалов. Среди рыбаков имелись тяжело раненые. Этот факт тоже бесспорный, и мы его не отрицаем. Эскадра ушла, а среди траулеров на Доггербанке остался недвижим, будучи поврежден, один неизвестный миноносец. Английские газеты с возмущением писали, что один из русских миноносцев до утра оставался на месте происшествия и не оказал никакой помощи рыбакам. Теперь Англия, встав на дыбы, требовала от России предания суду не только рождественского, но и командиров кораблей, а в особенности командира этого миноносца. Когда же трескаловы прибыли в порт Гулля, рыбаков обступили лондонские журналисты. «Проклятие!» — заявили им рыбаки. «Мы не знали, что русские моряки — такие изверги. Они даже оставили свой миноносец, но его команда не почесалась, чтобы помочь нашим раненым». Между тем, русских миноносцев на Доггербанке не было. А дальше и началось все то позорное, что вошло в историю международных отношений под названием «Гульский инцидент», ибо пострадавшие при стрельбе рыбаки были приписаны к английскому порту Гуллю. Лондонские газеты раздували истерию в Европе. Русские корабли они называли не иначе, как «эскадрой бешеной собаки». Британские адмиралы угрожали утопить русских моряков еще в европейских водах. Сразу же началась мобилизация флота Англии. Могучий флот Королевской метрополии перебазировался к Гибралтару, дабы перехватить эскадру Рождественского и уничтожить ее в океане. Англия, помогая японцам, призывала все страны мира не давать русской эскадре ни куска угля, ни единой галеты, ни одного банана, ни литра пресной воды. Связанная трудной войной на Востоке, Россия никак не могла допустить войны и на Западе. Первым делом русская казна щедро выплатила семьям пострадавших рыбаков колоссальную сумму в 65 тысяч фунтов стерлингов. Петербург предложил европейским державам расследовать конфликт в Международной следственной комиссии, созданной на основах мирной Гаагской конференции. Англия на эти условия согласилась. В декабре 1904 года комиссия собралась в Париже, в нее вошли почетные адмиралы Англии, США, Франции и Австрии, русский флот представлял адмирал Дубасов. И, надо сказать, что положение Дубасова было незавидное. В последнем издании «Советской истории дипломатии» четко сказано, что подобные случаи бывали в военных условиях и раньше. Сам по себе Гульский инцидент был не столь уж серьезным. В 1900 году, во время народного восстания в Китае, английские моряки убили там несколько русских солдат, приняв их за боксеров. «Но ведь Россия, — говорил Дубасов, — не объявила войны Англии. Все закончилось тем, что англичане извинились перед нами. И только. Наша эскадра не убивала рыбаков. Не забывайте, что трескаловы угодили под огонь снарядов, рвавшихся на перелетах. Именно на этих перелетах заодно с вашими рыбаками пострадали и наши крейсеры, где тоже имеются роковые жертвы». Комиссия настаивала, что загадочные миноносцы возникли в расстроенном воображении вице-адмирала Рождественского, а в Европе никто не мог видеть японских миноносцев. «Никто, кроме нервных моряков эскадры Рождественского!» «Согласен, что никто их не видел», — огрызался Дубасов. «Но мы-то, русские моряки, видели их». Он предъявил комиссии ленты беспроволочного телеграфа, в которых заключались провокационные вопросы эскадре от загадочных судов, но эти вещественные доказательства не были приняты во внимание. Комиссия получила телеграмму и от самого Рождественского. Вице-адмирал, продолжая вести эскадру дальше, следил за английской прессой и обратил внимание, что на месте Доггербанки, как засвидетельствовано самими рыбаками, до самого утра оставался неизвестный миноносец, поврежденный огнем русской артиллерии. «Вот этот факт, как вы объясните?» — спрашивал Дубасов. «Это ваш миноносец», — отвечали ему адмиралы. «Неправда. Наши миноносцы в день столкновения на Доггербанке ночевали уже во французском порту Бреста». Проверили. Да, верно. Дубасов оперировал точными фактами. Тогда англичане отступили на заранее подготовленные позиции. «Мы согласны, что ваших миноносцев там не было. Но дело в том, что и наши рыбаки тоже ошиблись. На Доггербанке вообще не было миноносцев. Рыбаки приняли Камчатку за миноносец». Начинался фарс. Дубасов заявил, что плавучая мастерская Камчатка также напоминает миноносец, как носорог-котенка. Американские адмиралы и французские разводили руками. «Нас просто кто-то дурачит. Дубасов прав». Англичане спешно замазывали громадные щели в той коварной политике, какой они сыграли в союзе с Японией. Понимая, что миноносцы, вызвавшие своим появлением Гульский инцидент, хорошо спрятаны на их базах, они теперь стали утверждать. Невиновность русской эскадры можно доказать в трех случаях. Если в портах Европы будут обнаружены поврежденные миноносцы, если в бортах русских кораблей обнаружатся торпедные пробоины, если в районе Доггербанки выловят торпеды. Адмирал Дубасов осатанял в конец и сказал, что русские моряки не в цирке фокусы показывают, а найти миноносец в Европе — это все равно, что искать иголку в стоге сена. Броненосцы Рождественского, слава богу, не торпедированы. А сами торпеды, которые англичане призывают нас искать в море, имеют особый клапан затопления, и, пройдя предельное расстояние, они самозатопляются. «Или прикажете нам облазать грунт всей Доггербанки?» Сыграли отбой. Комиссия сочла своим приятным долгом единодушно заявить, что адмирал Рождественский лично сделал все, что было возможно, чтобы воспрепятствовать стрельбе в рыболовов. Заканчивая рапорт свой, международные комиссары заявляют, что суждения в нем сформулированные, по их мнению, не бросают никакой тени на военные способности или на чувство человечности адмирала Рождественского и личного состава его эскадры. Итак, вроде бы все закончилось как надо. Но тут рыбаки случайно выловили торпеду марки завода Шварцкопфа. Она была сильно разбита в прибрежных бурунах, но все же стало ясно, что торпеда германского производства. Ко многим загадкам прибавилась еще одна. Гульский инцидент – провокация с двойным дном? Прогрессивный германский историк Гюнтер Гейдорн пишет, что инцидент на Доггербанке был выгоден для германских милитаристов, желавших нажить на нем политический капитал. Немецкие газеты не скрывали своей радости. Они даже строили расчеты относительно возникновения вооруженного англо-русского конфликта. Вовлечь Россию в кровавую бойню на Востоке и на Западе – вот чего домогался кайзер, а потому торпеда марки «Шварцкопф» могла служить серьезной юридической уликой против Берлина. Англия нарушила нейтралитет, поставляя миноносцы, воюющие Японии, а теперь оказывается, что в эту историю на Доггербанке вляпались и германские миноносцы. Были ли они там? Да, черт побери, они там были. Мало того, немцы понесли тяжкие повреждения. Знал ли об этом мир? Нет, мир не знал. Знали ли об этом русские моряки? Да, знали. Я повторяю с выделением шрифта. Да, знали. Точнее, они узнали об этом в новогоднюю ночь, на 1 января 1906 года, когда наш броненосец «Цесаревич» стоял в порту Циндао, который на правах колонии принадлежал тогда Германской империи. Случилось так, что на новогоднюю елку русские офицеры пригласили своих коллег, офицеров немецких кораблей. Гости, как следует, подвыпили, мир в Портсмуте был уже подписан, так что языки сдержанных немцев малость распустились. Один из кайзеровских моряков признался нашим. «А знаете, господа, что наш славный Гохзе Флотте ведь тоже пострадал во время гульского инцидента? Дело прошлое, но многие офицеры наших миноносцев пережили массу неприятностей из-за того, что угодили как раз под огонь ваших броненосцев. После этого кайзер обязал всех нас молчать, как покойников». «Сколько труп на ваших миноносцах?» — спросили его. «Три. А что, разве это столь важно?» «Да, это важная деталь. Известный советский ученый Владимир Полиевктович Костенко, находившийся тогда на броненосце «Орел», пишет, что именно неизвестный трехтрубный миноносец и спровоцировал стрельбу. Когда же разразился международный конфликт, то император Вильгельм II строжайше воспретил разглашать причастность германского флота к гульскому инциденту. Нельзя сказать, чтобы все было ясно в этой сложной подоплеке этого подлейшего дела на Доггербанке, но зато понятно, почему Германия и Англия из кожи лезли вон, дабы излишне запутать истинное положение вещей в случае на Доггербанке. Костенко пишет, что англичане и немцы были заинтересованы в ослаблении русских морских сил в европейских водах еще до того, как они придут на Дальний Восток. А в 1920 году, когда кайзера в Германии уже не стало, командир одного немецкого миноносца открыто поведал в печати, как он в 1904 году попал под обстрел русских кораблей. Таким образом, на Доггербанке завязался хитро сплетенный узел совместных провокаций. Это была своего рода международная афера, созревшая в преисподнях дипломатов Токио, Берлина и Лондона. Там же надо искать и подлинные документы. А мы сможем только сличать факты, слухи и намеки. Сейчас уже не столь важно, по каким миноносцам стреляли. По японским, по английским, по германским, все равно по каким, пусть даже по цыганским, важно другое. По рыбакам русские никогда не стреляли. Британские тресколовы попали под огонь случайно. Эскадра Рождественского била точно по цели. А цель была. Очевидцы утверждают, что даже видели гибель одного миноносца, но это не доказано. А второй миноносец с поврежденной машины остался до утра на Доггербанке. Это доказано. Позорное пятно гульского инцидента до сих пор загрязняет безупречное прошлое русского флота, поэтому я и написал эту миниатюру. Мы знаем трагический конец эскадры Рождественского. Но, памятуя о высокой доблести моряков, павших при Цусиме, мы иногда забываем другое, чрезвычайно важное обстоятельство. Если бы даже переход эскадры совершался в обычное, мирное время, то такой поход грандиозной эскадры все равно вошел бы в историю флотов всего мира как неслыханное геройское мероприятие. Мы, живущие в 20 веке, уже не представляем себе всей небывалой трудности подобного прохождения эскадры вокруг трех континентов, когда масса кораблей различной классификации, не имея на своем пути баз снабжения, маневрируя из одного климатического пояса в другой, все-таки проделала этот путь, который уже сам по себе достоин восхищения.